американский футбол. Через пару дней я полетел в Орегон, где в отеле аэропорта мне назначила свидание некая Сьюзен Бранна, занимающаяся экологически чистым производством пластика. Технологически это невозможно. Что-то из области научной фантастики. Но попробовать впендюрить американским партнерам – дело святое. Речь шла об очистке дыма от вредных примесей при производстве полипропилена импульсным пучком электронов. Энергия до 500 килоэлектровольт. Длительность 100 наносекунд. Это была наша инициатива, никак не связанная с компанией Кайзера. За день до этого я сходил на вечеринку к Геннисам, приделав себе пластиковую руку на перевязи. Надел белый костюм, купленный когда-то с Ксенией в Сан-Франциско, соломенную шляпу, на грудь повесил довольно точную копию автомата УЗИ, стреляющую пластиковыми пулями. «Я знаю, почему у вас такой костюм», — сказал Саша, когда я вылез из такси у его парадного. «Приятно, что вы следите за моим творчеством», — отозвался я. Неделю назад в «Знамени» вышла моя поэма «Плач по ракетиру». В 90-х мои верши и статьи брали с лету, не успели остыть гильзы от калашей, а стихи о бандитах уже в печати. В духовке поспевала баранья нога, стол ломился от зеленых салатов и маринадов, правильные нарезки окороков и колбас были приправлены петрушкой и укропом. Каждый приходил со своим спиртным и ставил его на общак к барной стойке. На кожаном диване сидели, развалившись, киношник Слава Цукерман и театральный деятель Журбин. Семейство Ефимовых было без старшей сестры Елены и изображало ортодоксальную еврейскую мишпоху. Вагрич Бахчинян выступал в роли Вагрича Бахчиняна. Он подходил к каждому из вновь вошедших и просил нарисовать что-нибудь ему в альбом. Я изобразил букву, которую придумал когда-то в студенчестве. Буковка-брюковка. Она походила на амебу из учебника зоологии. На балконе тусовалась семья Битовых. Андрей Георгиевич, Наталья Михайловна, маленький сын Жора. Увидев его, я понял, кто сегодня будет моим главным конфидентом. Российский телеведущий и историк Эдвард Радзинский безучастно слонялся по дому, не зная, к кому или чему прислониться. В уголке сидели физик Витя Пан и его жена Лиля, известная написанием классических литературных рецензий без всякого там постмодернизма. Я подсел к Александру Журбину и попытался влиться в журчание речи культурных патриархов. Они говорили о проститутках в Москве. «А я как раз заблудился», — рассказывал композитор. «Шел из Донского монастыря. По дороге был напуган какой-то злющей монахиней с ведром сажи. Свернул на случайную улицу, а там на любой вкус и цвет. Нарядные, стройные, в норковых шубках, стоят ровненько в ряд, словно изготовились к перекличке. Ребята включили фары, чтобы можно было выбрать лучшую. Зима на дворе, а здесь просто райский сад». «Молоденькие?» — спросил Цукерман, снявший когда-то фильм «Жидкое небо», где инопланетяне убивают людей во время секса. «Да лет по 20. Конечно, встречаются провинциалки, дурновкусие. Меня особенно бесят эти сапоги-ботфорты. При короткой юбке просто ужас. Они же в чулках, с подвязками, попки голые, а на улице мороз под 20 градусов». «А у нас девушки крепкие, закаленные», — сказал я. «На крещение купаются голыми в проруби. И ведь просто прелестные девушки, многие с высшим образованием. Я нашел там такой альт, что чуть было не пригласил ее к нам в труппу. Она пела на морозе», — поинтересовался я. «Да нет, что вы, я взял ее в гостиницу. У меня жилья-то в Москве много, но я все временно сдаю». Приезжал договариваться о постановке мюзикла, позвал в гостиницу. «Это что-то. Похлеще красотки с Джулией Робертс». «Вы приехали за ней с цветами на крыше лимузина?» «Вадим, ну что вы вечно с вашими подковырками? Мы хорошо провели время, были счастливы. Девушкам нравится такая работа, они чувствуют себя самостоятельными. Я звоню ей иногда из Нью-Йорка». «Прямо на точку, там же холодно». «Но почему? Я домой звоню. Мы подружились. Молодежи необходимо общение с интересными людьми». «Я, Саша, тоже туда собралась», — сказала Наташка Ефимова, которая краем уха слушала нашу беседу. «По другой части, еду работать в американский институт». «Привет», — сказал я и погрозил пластмассовым автоматом из-за фалды пиджака. «Ты только это и умеешь», — рассмеялась Наталья. «Что? Пугать приличных девушек». Она представила меня родителям. «Здравствуйте», — сказал я подслеповатому мужику с седой бородой, похожему на пасечника. «Я влюблен в вашу дочь». Игорь отреагировал на это добрейшей улыбкой. «Теперь дело за ней». «Мы ее уломаем», — сказала мама Марина, которой я успел поцеловать руку. «Вы гангстер? Бандит?» «По совместительству», — сказал я. С Битовым мы пересекались раньше в Еврейском культурном центре. Его выступление совпало с русской Пасхой, и мы не замедлили разговеться. Он растрогался, слушая мои песни. Сегодня у Генисов ждал музыкального повторения. Я сказал, что сперва нужно довести людей до необходимой кондиции, а без бокала нет вокала, и взялся играть в шпионов с его сыном. Я отдал ему автомат, себе сделал парабеллум из бумаги, и мы занялись делом более достойным, нежели беседа о музыке и женском теле. Охотились мы на Радзинского, Цукермана и Журбина. После того, как те были ликвидированы, ограбили мою каролинскую машину. Я научил Жорика вскрывать багажник пальцем, чтобы похитить арбуз, который мы затем принесли к столу. Наталья немного поиграла с нами, потом ушла в уборную, где переоделась в седой парик и обдерганную кофту. Образ назывался «Женщина трудной судьбы». На параде костюмов она заняла первое место. Сегодня в аэропорту Орегона вчерашние игрища вспоминались как нонсенс. Я сидел в полупустом помещении бара при отеле, пил красное и равнодушно смотрел матч по американскому футболу. Ко мне подсела девушка среднего возраста, светленькая, молодящаяся. «Что это за вид спорта?» — спросил я, используя старую провокацию. Она всплеснула руками от удивления и с материнской обстоятельностью принялась рассказывать правила игры. «Вы из Восточной Европы?» — спросила она. «Заметно», — расстроился я. Мне пришлось рассказать о себе, приукрашивая многогранность образа. Я заказал ей и себе по бокалу вина. «Жалко, что здесь не дают ничего пожрать», — сказала она, — «но это поможет сохранить фигуру». Я проводил ее до дверей номера, поцеловал в щечку, взял такси, сгонял в пиццерию. Минут через 20 вернулся с криками «Доставка пиццы». Она долго не открывала, пока я, наконец, не назвал ее по имени. «Синтия, я достал жратвы, я заслуживаю как минимум поцелуя». Она открыла, смущенно улыбаясь. «Заходи», — прошептала она, — «только быстро». Утром я помогал застегивать ей пуговки на жакете, а они располагались на спине. Модельеру за такие фасоны стоило отрезать руки. «У тебя действительно нет подруги в Нью-Йорке?» «Нет». «Ну, считай, что ты ее имеешь. Познакомлю тебя с одной». Мы вышли из номера по очереди и вскоре встретились в переговорной на первом этаже. Синтия покрылась пятнами, я сохранял покер-фейс. Барышня оказалась секретаршей Сьюзан Браны. К счастью, вопросов бизнеса мы с ней вчера не касались. Сьюзан, властная, полная женщина, села во главе стола и сразу перешла к делу. «Меня интересует очистка производства полипропилена вашими электронными пучками. Речь идет о масштабном межгосударственном проекте. С документацией я ознакомлена. Когда вы готовы прислать опытный образец?» «Он уже готов. Отправка морем потребует не более месяца». Мы обменялись пакетами документов. «Вчера на совете директоров было решено, что об очистке газа вашими технологиями говорить рано. Проект нерентабелен. А с пластмассой можно попробовать». Я согласно кивнул, мы пожали друг другу руки и направились к шаттлам, развозящим нас к самолетам. Я обернулся, чтобы взглянуть на Синтию еще раз, но она уже скрылась за тонированными стеклами микроавтобуса.